расширились до предела, глаза помутнели и приобрели безумный блеск. Он пошатнулся, словно пьяный, выронил топор, который со звоном упал на камни, и начал бормотать что-то на своем языке. Бессвязные слова, лишенные смысла. «Яд, зараза!» Что-то из когтей у мертвей действовало быстро и беспощадно. Это не просто отравление, это что-то магическое, разрушающее разум. Командир заорал вновь, призывая остальных отступить, и в его голосе смешались ярость и отчаяние. Он схватил шатающегося соплеменника за шкирку своей лапой, оттащил его в сторону и бросил на землю у развалин, подальше от боя. Очередной бесполезный мешок с костями. Орк лежал, дергаясь в конвульсиях. Изо рта шла пена, глаза закатились. Мертв он или нет, непонятно, но из боя выбыл однозначно. Схожая судьба ожидала еще двух орков. Не прошло и двух минут, как очередной зеленошкурый оказался укушен за ногу. Я надеюсь, они не восстанут, как зомби, и не атакуют нас в спину. Из 9 могучих воинов осталось 4 боеспособных. 4 отравленных валялись в стороне, 1 улетел в подземелье, а у мертвей все пребывало, словно им нет конца, в отличие от наших сил. Я тоже выдохся, ведь скакал из стороны в сторону, отступая шаг за шагом, прикрывая щитом удары, каждый из которых отдавался болью в руках. Я уже махал топором на автомате, рубя руки, ноги и головы. Включились инстинкты, ближний бой отрабатывал на максимум. Но тварей было слишком много. С каждой секундой я понимал, что мы проигрываем эту битву на истощение. Одно мертвее прорвалось справа, пользуясь тем, что я отбил атаку слева, и вцепилось мне в запястье когтями. Я дернулся, пытаясь вырваться, и почувствовал, как острые когти скребут по плетеным наручам, оставляя глубокие борозды в прутьях. Но не пробили. Я выскользнул, ударил наотмашь и отпрыгнул назад. Вот уж не думал, что они спасут мне жизнь. Без этих дряных наручей меня бы уже трясло от яда. Орки осознали, что дальше будет только хуже. Не командир, а те, что прямо лезли в драку. И, наконец-то, перестали перечить его словам. Я тяжело дышал, руки горели от усталости. Щит весил, как чугунная сковородка. Топор затупился. Орки отступили к раненым, но это было бесполезно. Их сейчас не спасти. Для них это финал. Трагический, но какой есть. Из дыры раздался новый звук. Это был не вой, не рычание, а скрежет металла о камень. Методичный и зловещий. Я сфокусировал взгляд на края подземелья и тяжело вздохнул. Оттуда, как из черной пасти ада, вылезал, если не босс второго яруса, то явно его заместитель. Огромный, медленный и жуткий. Минотавр, но сдохший и чьей-то волей воскрешенный. «Да чтоб вас! Мне и с обычным проблем хватило, а тут еще и оживший труп. Причем выглядит он лучше остальных мертвяков, явно свеженький. С кожаными доспехами и металлическими пластинами на груди и юбке. В древнем мире, я смотрю, все тащатся от килтов. Хотя, ничего удивительного, штаны ведь еще не изобрели». Рост под 3 метра, может больше. Сложно сказать точно, эта тварюга еще наполовину в дыре. Черт, у него даже шлем без забрала есть. В глазницах горел красный свет, более яркий и злобный, чем у обычных умертвей. В руках, к моему удивлению, не топор, а двуручный каменный молот. Таким шпалой в землю вгонять можно. Весит, наверное, как карамелька. Хотя нет, явно больше. «Обнаружена угроза. Страж подземелья. Уровень 10». «О как! А у него еще и уровень выше, чем у остальных. Это как у командира скелетов, только этот выглядит куда опасней. Он больше, сильнее, и экипировка у него лучше. А если он еще и маг?» Страж ударил молотом о землю, и я понял — не маг. Но что-то магическое в этой твари есть. Каменная площадь затряслась от удара, земля затрещала, мелкие булыжники подлетели. У мертвия замерли, а потом расступились, освобождая путь своему повелителю. Отступили к краям площади, как послушные солдаты. Тварь медленно повернула голову и посмотрела на нас, оценивая добычу. Подняла молот и пошла вперед. От тяжелых шагов разносился гул, доспехи лязгали. Орки попятились. Командир сжал топор, и я увидел страх разумного существа в его глазах. Я сплюнул на землю, быстро прикидывая шансы. 10-й уровень против моего 6-го. И благословение Миори тут не спасет. Была бы битва 1 на 1, где я свеженький, но и то не рискнул бы. Как там пастор в фильме говорил? Я посмотрел на орка и, понимая, что он, скорее всего, разделяет мое мнение и поймет мой поступок, произнес: «Ну нахрен, я сваливаю». Страж за эти пару секунд ускорился и совершил рывок на своих копытах. Замахнулся молотом и обрушил его на землю в центре нашего строя. Мы вовремя отпрыгнули в разные стороны. Я влево, орки назад или вправо. На этом наша славная битва закончилась. Началось полноценное, стремительное наступление назад, в сторону тыла. Умертвия последовали за своим командиром, а он, сволочь такая, выбирая между мясистыми, сочными орками и мной, выбрал, естественно, самого жилистого. «Да отвали! Я же костлявый! Ты же подавишься!» — кричал я, но Минотавр меня не слушал. И, что обиднее всего, не отставал. «Так, стратег, давай, включай голову и думай. Вести эту толпу гоблинам и Миори — глупость. Оторваться от бычары не получится, если бежать по прямой. Нужно использовать местность». Я рванул вперед на полной скорости, уводя Минотавра за собой. Умертвия в итоге отстали и остались возле выхода из подземелья. Их там привлекли погибшие орки. От 4 выживших зеленошкурых уже не было ни слуху, ни духу. Я повел громилу по кругу, пытаясь сохранить остатки выносливости и не сбить дыхание. А еще желательно не споткнуть. «Да что ты будешь делать?» Восстановил я равновесие, кувыркнувшись через голову и сломав щит. Выбросил щит. Так будет легче. Топор. Тяжелый, зараза. Вот тут, возле статуи с толстой теткой оставлю. Бежать сразу стало легче, а желание жить добавило сил и скорости. Я заложил очередной вираж. Вроде оторвался. Здоровяк проломил нагромождение хлама, истлевшую деревянную постройку и кусты, что разрослись вокруг нее, и вновь появился у меня за спиной. «Оказывается, я могу бежать еще быстрее!» Закладывал очередной вираж, надеясь на то, что я не ошибся в своих прогнозах. Ведь я выбегал прямо на главную площадь с ямой. Чуйка подсказывала, что практически все, кто хотел, из подземелья уже вылезли. И основная масса тухлых бойцов сейчас окружила погибших. Вряд ли они там за души орков молитвы читают. Но раз они так увлечены, это мой шанс. Выбежал на длинную прямую улицу с кучей препятствий и убедился, что я прав. В спину дышал здоровяк. Я затылком ощутил опасность и резко двинулся вправо. Молот рухнул, раскалывая камень на дороге. Здоровяк фыркнул, закрутился, пытаясь сохранить равновесие, остановился. А я уже оторвался 30 метров и выбежал на площадь. Умертвия заметили меня и выдвинулись мне навстречу. Словно гонщик Формулы-1, я пробежал мимо них, успевая просочиться между ямой и стадом фанатов. Они устремились за мной, но медленно. В отличие от решившего наверстать упущенное здоровяка. Он ускорился напрямую так, что я просто слышал, как он врезается в умертвие, давит их или скидывает обратно в подземелье. Ручеек опыта возобновился. Мне засчитывали это за победу. Кайф! Убито умертвие. Получено 75 единиц опыта. Уровень 6. 2899 из 3200. Маловато будет. Маловато. А значит, нужно повторить. Я зашел на 2-й круг, следуя уже знакомому маршруту. Где мог, срезал. Где надо, экономил силы. Легкие разрывались, боль сводила с ума. Но подыхать в объятиях бешеной дохлой коровы вообще не хотелось. Выбежал на финишную прямую, имея солидную дистанцию в 20 метров. Но, Зевс, меня подери, как же тяжело давался каждый метр. Я бежал дальше, ощущая, что к выходу подходит очередная волна умертвий, а помятая, но вполне себе живая волна, с другой стороны, уже закончила автограф-сессию с орками. Перед глазами все плыло. Я просто бежал вперед, и последние метры прорывался уже через толпу, пытаясь увернуться от их обнимашек. Один ублюдок вцепился в мою руку, и мы вместе рухнули на землю. Я перекатился, и тварь отпустила меня. Вскочил и пнул мертвяка ногой по морде, а потом с ужасом посмотрел на бычару и приближающихся умертвий. Был уверен, что все, закончилась моя песенка. Добегался. Но из подземелья вылез еще один страж. Такой же урод. Даже похуже. Увидев меня, он тоже поспешил ко мне и стал на пути первого. Я словно за столкновением двух фур наблюдал. Бычары прокатились вперед, давя и скидывая в пропасть кучу умертвий. Я отполз назад, наблюдая, как первого минотавра уносит к краю ямы, и он пытается затормозить, хватаясь руками за других умертвий. Так и свалился в дыру, утаскивая дохляков за собой. Убито умертвие. Получено 100 единиц опыта. Убито умертвие. Получено 75 единиц опыта. Поздравляем, вы достигли 7 уровня. Доступно 3 очка характеристик. Распределите их. Убито умертвие. Получено 50 единиц опыта. Убит страж подземелья. Получено 150 единиц опыта. Уровень. 7. 249 из 6400. «Дима, держись!» «Вождь! О, а вот и кавалерия скачет. Стоп! Какого черта они выперлись?» Я вскочил, ощущая, как меня накрывает волной силы и свежести. Открылось, не зная уже, какое по счету дыхание, и я рванул в сторону своих безбашенных подчиненных. «Назад! Обратно! К укрытию!» Прокричал я, на ходу закинул Миори на плечо, засунул Спартака под мышку и дал дёру. «Ма! А я! А ты сам!» Рявкнул я и на ходу распределил очки в скорость, выносливость и живучесть. Собственно, что меня спасло сейчас, то я и прокачал. Мне нравится оставаться живым. Так незачем изменять этой славной традиции. Среди умертвей началась суматоха. Кто-то пытался за нами гнаться, но масштаб ДТП был слишком большим. Количество покалеченных не сосчитать. Мы ушли с улицы, ведущей к подземелью, и свернули к своему убежищу. «Вы чего выперлись?» Не сдержал я эмоций и накричал на своих несчастных. «Так там орки пришли», — ответила Миори. «Орки, сейчас разберемся». «Поставь меня, может, я сама могу бежать?» «Да, вождь, ты меня тащишь, я уже всю жопу отбил». Согласился с Миори Спартак. «А, блин, и впрямь». Я отпустил их, завернул в сторону дома и увидел 4 накачанные зеленые орочьи задницы, что лежали на камнях и смотрели из укрытия за ситуацией на площади. На мое появление они отреагировали синхронным поворотом головы и широко раскрытыми от удивления глазами. Их командир поднялся, поправил накидку на поясе и спрыгнул вниз, подошел поближе ко мне. Он молча и сурово сверлил меня взглядом. Я же с вызовом смотрел на него, медленно начиная паниковать от осознания того, что топор-то я оставил у статуи где-то посередине руин. Орк медленно поднял кулаки к своему лицу. «Неужели хочет драться?» Его большие пальцы выстрелили вверх, а клыкастую морду украсила не менее зубастая улыбка. Показал он мне класс сразу 2 руками. Я, мягко говоря, удивился. А потом он и вовсе добил меня. «Нифига ты их уделал! Красава! Хоть и дрыщ!» Могучая орочья лапа хлопнула меня по плечу так, что кости захрустели. «Меня Орыча зовут, а тебя?» «Охренеть!» «Рад знакомству, охренеть!» Глава 4. Орочья лапа все еще давила на мое плечо, показывая, насколько сурова и тяжела возможность подружиться с орком. Весит 10 кг, не меньше. «Меня не охренеть зовут», — выдавил я, аккуратно освобождаясь от его хватки. «Дмитрий, рад знакомству». «Дмитрий», — повторил орк, к моему удивлению, с первого раза. «Хорошее имя, а я Орочи. И тоже рад знакомству, Дмитрий. Ты какой расы? Смешной такой. Человек, а ты орк, верно? Приятно знать, что о великих орках в курсе даже вдали от нашего мира. Он улыбался во время разговора. Я удивлялся, насколько легко и непринужденно он поддерживает беседу. И еще и язык его чистый и понятный, без всяких этих «гра», «ба». «Хуманцы украли мой топор, моя убить хуманцев!» Или что они там у наших творцов любят говорить? Речь Орочи сильно отличалась от речи его орков, которые чесали репу, не понимая ни слова. А значит, он не просто командир отряда, он, как и я, избранный. И система между нами не делает барьера ради возможности контакта. Осталось только понять, он мой официальный противник или так, непризнанный герой. Я представил моих гоблинов и Астакарай. Орочи заметил, что они на меня не похожи, а я кивнул и сказал, мол, у нас формируется разношерстное межвидовое племя. Он удивился, что так, оказывается, можно. Начал размышлять о чем-то, умничать, сыпать фразами, которые даже я, человек с высшим образованием, с трудом понимал. Что-то про оркастологию, где не допускались подобные межвидовые смешения на раннем этапе развития общества. Я многозначительно покивал, подакал, якобы согласен, и будто бы понимаю его. Наконец-то у него закончилось дыхание, и он на секунду прервался, чем я и воспользовался. «Твои ребята в порядке?» — спросил я. Он внезапно опомнился и представил трех выживших орков. «Живы, здоровы, даже не укушены, а потому имеют высокие перспективы своевременного взятия уровня и повышения столь прискорбно низкого значения интеллекта, что ограничивает мои возможности управления ими». Вздохнул Орочи. «Вас сперва 9 было. Многие погибли. Большие потери для вашего племени». Я задавал вопросы, словно ведущий расследование журналист. «Верно», — коротко кивнул Орочи. «Я взял всех воинов, лишь великолепные в своей первобытности и отказе от традиционных норм морали и этики орчихи, не признающие одежду, остались дома. Сейчас бы к ним, упасть в их сильные и страстные объятия. Но мой разум твердит, что я обязан использовать каждый шанс для усиления собственного племени». Я кивнул. «Тяжелые потери. И стандартные для древнего мира проблемы. У меня тоже от гоблинской фертильности опали листья со всех кустов вокруг поселения». «Я так понимаю, раз мы с тобой столь свободно общаемся, ты тоже избранный?» — напрямую спросил я. Орочи усмехнулся. «Увы и ах, мой белокожий друг. Нет, я, как бы это выразиться, свободный герой, призванный на поле боя, но оказавшийся бесполезным. Во время отбора я был назначен на должность советника по коммуникациям и социальному развитию орочих племен нашего кхана. Но, увы, в этот раз все отличается, и система не позволила объединиться. Один орк, одно племя, и всего 100 избранных». Я хотел было задать вопрос, но он, видимо, понял, что я начинаю говорить, когда он замолкает, поэтому перестал делать паузы и быстро вдыхал воздух прямо посреди предложений. «А нас было почти 500. По совершенно непонятной идиотской причине меня не наделили полномочиями правителя, а отправили ковать собственную судьбу этими изящными руками. А ведь у меня 2 образования. Я философ и инженер осадных орудий. Под моим командованием падут крепости древнего мира, и воины сплотятся вокруг величайшей доктрины орочьего бытия. Тем более я честно прослужил в армии 10 лет, был дирижером роты барабанщиков. Знаю практически все о военном искусстве. Только представь картину. Величественные трибушеты уничтожают вражеские стены в едином ударном ритме. Но спасибо системе, хотя бы она дала мне шанс проявить себя. Я докажу, что способен управлять этим необразованным стадом». Он присел на обломок стены. «Вот так вот защищаешь диссертации, получаешь престижные награды, становишься лауреатом премии «Золотой топор», а как дело доходит до жизненно важных решений, они выбирают не тебя, признанного ученого, а какого-то чемпиона мира по кулачному бою или сечи топорами. Весьма обидно. Хотя теперь я их немного понимаю. Сейчас, когда настало время действовать, я на собственном примере осознал, насколько тяжело управлять сильными, физически одаренными, но тупыми сородичами. Дикие, своенравные, никакой дисциплины. И вот итог. Половина боеспособного племени полегло. А у вас какие потери? Никаких, по крайней мере сейчас. Топор свой потерял, пока бегал. Надо бы вернуть. А так, полный порядок. Нужно добить остальных умертвей. Ответил я, и только было открыл рот, чтобы продолжить, как он сразу же перебил. Нет, но этого болтуна явно не из-за его образования не взяли избранным. Он же трындит без остановки. Никакой выдержки не хватит его слушать. Даже божественной. Удивительно. Вам очень повезло. Но предложение ваше, господин Дмитрий, попахивает абсурдом. Сами посудите, какими силами мы располагаем, какие силы противника, его численность и опасность сражения в ближнем бою. Самый удобный момент, когда мы были в большинстве у края входа в подземелье, а они лезли мелкими группами, увы, упустили. Так что я рекомендовал бы вам забыть об этой глупости, вернуть свой топор и... Что, вы со мной не согласны? Отреагировал он на то, как я качаю головой с недовольным видом. «У меня есть план. Вопрос лишь в том, хочешь ли ты прокачать себя и своих орков. Так-то могу справиться и своими силами». Он хмыкнул, схватился за подбородок, вытащил откуда-то из-под своей набедренной повязки маленькие очки и надел их. «Должен признать, вы меня заинтриговали. Какой у вас план?» «Для начала не лезть напролом, подобно дикарям, а наблюдать и искать слабые места у мертвей и стражей», — ответил я. «Большего пока и не требуется. Незачем что-то усложнять». Миори подняла руку, привлекая внимание всех вокруг, и я не дал орку сказать ни слова. «Нет, мне, конечно, охота получить новые знания и лучше понять орков, но не сейчас же. Всему свое время. У нас тут враг на горизонте». «Кто знает, может, пока клыкастый трындит, умертвие берут нас в кольцо». «Давай, Миори, ты моя помощница и сторонний аналитик. У тебя светлая голова, я тебя слушаю». «Камни», — коротко ответила девушка. Орк попросил кошка-девочку быть чуть более конкретной. «Я стреляла прощой, когда на вождя напали. Умертвие отвлеклись на звук, но ненадолго. Меня ни разу не заметили. Когда Дмитрий выбежал на улицу и пронесся между толпой умертвий, и входом в подземелье ближайшие враги реагировали на него на расстоянии примерно в 15 или 20 метров. Я бы назвала это зоной восприятия. Подготовив серию ловушек и бросая камни, мы можем вытащить часть из них на удобную для нас территорию и уничтожить совместной атакой. И повторять так, пока они не закончатся. Проблема лишь в стражах, они быстрее, сильнее и крепче». «Откуда у тебя такая уверенность, что это сработает?» — уточнил у нее Орочи. «Я уже все проверила, пока вы болтали. Вон там тройка умертвий стоит отдельно, за углом. Я вывела их, метко бросив десяток камней». «Получалось убивать их из прощи?» — уточнил я. «Нет, статус практически не изменился в цветовой палитре. Как был зеленый, так и остался. Лишь чуть сменил оттенок после попадания». «В данном случае я бы рекомендовал перейти на луки. Пронзающий эффект по мертвой плоти поможет добиться блокировки работы мышечного каркаса у мертвей и снизит их мобильность и риск получения ранений в ближнем бою. Только вот я понятия не имею, как их изготавливать». «В принципе, я могу их сделать. Главное — найти тетиву». «Действительно можете? Прекрасно! Тетиву оставьте мне! Я знаком с одним древним методом производства тонкой и прочной веревки. Недолговечный, правда. Но это вполне рабочий инструмент. Тут руин как раз растет подходящее дерево». Обрадовал меня Орочи. Ну, вот и появился план. Касательно минотавров, бегающих за приличными людьми, есть у меня одна идейка. Нужно только хорошо осмотреть руины. Следующие часа три мы готовились к битве. Когда закончили, до заката оставался всего час. А значит, внести свою лепту в уничтожение тварей нам нужно прямо сейчас. Я не планировал торчать ночью в руинах. Орочи не знал, что такое боевая тишина, и продолжал болтать, постоянно отвлекая. Я бы тоже такого своим избранным не назначил. Но свою часть работы он, тем не менее, сделал. Я готовил основу для луков. Миори — стрелы. Орк — тетиву из коры какого-то эластичного, склизкого дерева. Попутно мы успели пофилософствовать об управлении племенем. «Я пытаюсь апеллировать к разуму, но у них его нет в достаточном количестве. Они не понимают элементарных вещей», — жаловался Орочи. «Попробуй говорить проще. Короткие команды. Показывай, а не объясняй. Личный пример всегда в почете». «Спасибо за совет, но я не уверен, что таким образом удастся повысить их интеллект. Естественный отбор в действии. Кто прислушается голосу разума, последует моим командам, тот и выживет. Сегодняшняя битва тому доказательство». «Ну да, а еще ты потерял половину бойцов и стал слабее, чем был в первый день с начала увлекательного божественного шоу». Видя, что он начинает по кругу поднимать одни и те же вопросы, я решил сменить тему. «Давай обсудим условия нашего объединения на эту битву. Мы зачищаем, что осталось, делим награды, если они будут. Затем подводим итоги и размышляем над дальнейшими перспективами. Идет?» Я старался говорить его языком, и Орочи, недолго думая, согласился, отметив, что преждевременные договоренности до окончания зачистки лишены смысла. Настало время провести тест. Взять одну тугую основу лука, одну тупую стрелу без наконечника, три переплетенные нити и странной коры, словно в жире измазанной. Соединили все вместе. Натянул. Ух, туго идет. Но идет. Дал Спартаку. Не хватило сил. Миори. Она с трудом, но справилась. Ма без проблем натянул, но тетива щелкнула, а стрела осталась на месте. Нужно поработать над техникой. Дал орку лук. «Ну, в целом понятно», — пробормотал я и принялся быстро восстанавливать оружие. Благо, остались заготовки. Какие-то туже, какие-то попроще. Проявил смекалку, и у орков тоже появились луки. Сильно сомневаюсь, что хотя бы половина из моих заготовок доживет до полуночи. Очень уж конструкция близка к основам дендрофекальных технологий. Другими словами... «Сделано из говна и палок! Так круто!» — заявил Спартак, тренируясь в стрельбе. «Самое главное, чтобы не во всю силу тренировались, а то из них бойцы никакие будут. А если стрелы кончатся или луки сломаются, не беда. У нас останется другое оружие. Эти же поделки должны лишь облегчить битву и обезопасить от грозного противника. Опять же, мои гоблины с копьями и близко с орками по эффективности не сравнятся. Так что я прямо сказал, что гоблинов с копьями против умертвий не поставлю. Слишком уж большая разница в характеристиках между ними. Шансы помереть куда выше. Пускай стреляют под прикрытием здоровяков орков. Ну и чего греха таить? Я еще и опыт за свое рукоделие получал». «Создан предмет. Простой первобытный лук. Получено 10 единиц опыта». Очередное уведомление всплыло перед глазами, и я усмехнулся. Система одобрила мои усилия. Значит, иду в правильном направлении. Сейчас еще проверим теорию с умертвиями и посмотрим, как указанный в характеристиках лука урон влияет на здоровье тех, кто уже умер. У каждого был свой лук, а еще несколько запасных на всех нас. Я убедился, что, создавая оружие, можно набить достаточно опыта для 10 уровня. И не обязательно из поселения вылезать. Пусть уйдет много времени, но самое главное — это работает. Заодно подсмотрел, как создает орк тетиву. Все элементарно, если знать свойства того дерева. У нас на Земле такое не росло, так что я просто запомнил все, что нужно. Вторичная цель — познакомиться с орками поближе — тоже была выполнена. Можно пробовать наладить контакт между поселениями после битвы за руины. Плюс орки отдохнули, гоблины перестали трястись от страха. Миори обследовала местность и нашла подходящие точки, где можно организовать ловушки для стражей. Всего этих здоровяков выбралось 3, и они продолжали стоять у входа в подземелье. Орки швыряли в умертвий каменюками, пытаясь привлечь их. Они сменяли друг друга, пытаясь попасть дохлякам в голову. Устроили себе такое соревнование. В итоге 3 даже прикончили. От дома укрытия до подземелья по прямой было 50 метров. Но с учетом планировки улиц и труднопроходимой из-за руин местности, шлепать пришлось бы все 100. И Миори была права. Радиус привлечения внимания нежити составил 20 метров. У стражей чуть больше, в районе 30. Так что удавалось держать их на подходящем расстоянии. Наступил закат. Сумерки дали бонус гоблинам, но все остальные устали. Впрочем, никто не хотел оставлять мертвецов до рассвета. Пойди попробуй их с утра собери. Разгуляются по всем руинам или, что еще хуже, пойдут маршем на мою деревню. Оно мне надо? Не надо. Так что, когда перед нами встал выбор, действовать сейчас или потом, я был непреклонен. Взяв заточенные копья, пошел к месту встречи с отрядами нежити. Миори схватила несколько луков, пучки стрел и отправилась следом, как и гоблины. Орки, хоть и устали, пока швыряли камни, решили двигаться за нами. Спартак был отправлен, как самый легкий из нас, на развалины башенки рядом с площадью. Оттуда он маленькими камушками привлекал врагов группа за группой. Мы заняли позиции на крепкой крыше двухэтажного здания, выходящего на примыкающую к площади улицу. Отсюда был хороший обзор, да и отступить будет легко. Впереди шла первая пятерка безносых созданий в бинтах. Двигались они медленно, поворачивая из-за угла. Нас пока еще не видели, шагали на звук упавшего камня. Спартак кинул очередной куда ближе к нам, и они ускорились. Затем резко остановились, заметив нас, и радостно загалдели на своем мертвячьем. «Стреляем!» — тихо скомандовал я. Семь луков натянулись одновременно. Я прицелился в ближайшую мертвее, задержал дыхание и отпустил тетиву. Стрела просвистела в воздухе и вонзилась в грудь твари. Та пошатнулась, но не упала. Из семи стрел пять ушли мимо целей. У мертвия ломанулись вперед. А мы просто молча перезарядились, выстрелили еще раз. Никого не упокоили. Я подождал, пока у мертвия застынет под стенами полуразрушенного дома и вытянет свои руки вверх, и выстрелил снова. Череп треснул, и у мертвия завалилось. «Вы убили у мертвия. Получено 25 единиц опыта». «Еще залп!» — скомандовал я. Вся пятерка мертвецов сдохла от стрел. Особенно помогали орки, пробивающие черепа с одного попадания. У них и стрелы были побольше, и луки потуже. Зеленые надписи над головами врагов резко желтели, становились оранжевыми, затем краснели, и в итоге превращались в серые безликие буквы, сливающиеся с грязной дорогой на закате дня. Признаюсь, я был неправ. Я не верил в то, что из лука у мертвия можно убить. Но все же в этом мире есть игровые условности. У врага есть здоровье, даже если он воскрешенный мертвец. У лука есть урон. Наноси урон, и будет тебе счастье. Как это объяснить? Тяжело сказать. Их жизнь поддерживает магия. Наши повреждения развеивают магию, и трупы падают бездыханными, как и должно быть. Думаю, это самое логичное объяснение. Других у меня нет. И все равно они живучие многих простых животных. Тех можно убивать кровотечениями, поражениями органов или болевым шоком. У мертвецов всего этого нет, но они получают урон и издыхают. «Вы убили у мертвия. Получено 25 единиц опыта». Каждый из нас получал опыт. Гоблины обычно разделяли его с кем-то, но даже так они прогрессировали. Спартак взял 5-й уровень, получал бонус за ловушку. Поскольку именно он заманивал, то каждый убитый враг давал ему пару очков опыта. Следом за ним прокачался и Ма. Теперь 4-й имеет, а орки так вообще получили по 2 уровня. Работали слаженно, не брали на себя много за раз. Но вскоре на шум камня прибежал страж со своим проклятым молотом и нечеловеческой силой. Она должна была стать для нас проблемой, но очень не хотелось уходить с насиженного места. В общем, пока эта махина мчалась, мы дважды успели выстрелить в нее. А орки еще взяли по колу и швырнули их в Минотавра со всей силы. Не добежала тварюга совсем чуть-чуть. Оступилась, упала, прокатилась до нашего укрытия, расталкивая тела у мертвей, и рогами врезалась в каменную стену. «Убит страж подземелья. Получено 40 единиц опыта». «Черт, всего 40 опыта!» — раздраженно произнес я. «А мне больше дали!» Радостно произнес Ма. «Ну так вы все вместе убивали его?» Справедливо заметила Миори. «Знаю, просто злюсь от безысходности. Фу, а что это там?» Я быстро спрыгнул вниз и нашел выпавшую после гибели стража шкатулку. А ведь никакого уведомления не было. «Там случайно нет шкатулки? Уведомление пришло!» — уточнил сверху Орочи. «Есть!» — подтвердил я. «Жадность и обман не помогут мне завоевать этот мир. И верность орка, в частности. Так что, раз уж система решила, что это его награда, пусть он и получает». Вскоре у мертвия стали заканчиваться, как и стрелы, и мы перешли на тактику Дракола. Они к нам рвались со всех ног. Мы швыряли все, что было под руками. А когда те оказывались под стенами, в ход шли копья. Урон наносился, надписи над головами краснели. Шкала опыта росла каждую минуту. Уходить с насиженного места пришлось уже практически ночью, когда Спартак приманил второго стража. Он с разбега врезался в нашу стену и обрушил ее, но и себя похоронил под камнями. Мы заранее слезли по другую сторону дома, обошли Буйного и прибили его парой ударов. «Вы убили стража подземелья. Получено 36 единиц опыта. Уровень 7. 764 из 6400. «Еще меньше! Вожлобяры!» «Обнаружена награда. Необычная шкатулка». «Ну, хоть шкатулка моя». Я выдохнул, расслабился, взял в руки шкатулку и замер, прислушиваясь к чувству нежити. «Спартак, твою мать! Ну куда ты следующего ведешь?» Семь умертвий разом вышли на нас в сопровождении стража. Радовало лишь одно — этот вроде последний. «Ходу! Валим!» — прокричал я. «Ко второй ловушке!» Этого стража мы заманили в полуразрушенное здание, из которого наружу вел чудом сохранившийся арочный проход. Массивная каменная кладка держалась на нескольких подпорках. Мы проскочили через нее. Страж попытался протиснуться за нами, но оказался в плену обрушившихся с грохотом камней. Он был практически мертв, когда я загнал копье ему прямо в глаз и увидел новое уведомление. Кто-то рядом закричал, но из-за оглушающего грохота я не услышал. Обернулся, осмотрелся. Ага. Семерка у мертвей тоже бежит, спешит к своему другу присоединиться. Орки нашли узкий проход, наверх отправили гоблинов, сами с копьями перекрыли его. Я смахнул прочь уведомления. «Вы убили стража подземелья. Получено 95 единиц опыта. Обнаружена награда. Необычная шкатулка». У мертвия сами нанизались на копья. Нужно было лишь крепко держать их в руках, не отступая и не поддаваясь страху. Обездвиженные, они получили пару ударов от орков, и мы начали праздновать очередную победу. Задние ряды мертвецов получили камнями по головам. Гоблины старались не отставать от орков. Спартак просто слишком гордый, чтобы отсидеться в стороне, а Ма — чересчур ответственный гоблин. Поэтому они сражались наравне со всеми. Я достал вторую шкатулку и задумался. Стоит ли их открывать или оставить до тех пор, пока мы не перейдем в новую эпоху? Очень уж манит необычный статус. Там должно быть что-то покруче наручей. Решил проверить, закончена ли битва. На площади мы не застали больше никого. А значит, остался лишь босс, которого я ощущал где-то там, глубоко под землей. «Ну что, как вы? Готовы к новому раунду?» Решил уточнить я у орков. Они хоть и подняли уровни, но уже были без сил. Голодные и уставшие воины в темноте, скорее всего, станут добычей, а не охотниками. Орочи тоже так подумал и захотел отступить. Он не знал, что в подземелье остался лишь босс. А я не стал ему об этом рассказывать. Внизу как минимум еще одна шкатулка, и Орочи наверняка захочет ее забрать. А может, и остальные тоже решит прибрать к рукам. Он хоть и болтун, но все еще орк. А я сталкивался с ними только в сериалах и играх. И везде они были, ну, так себе собеседниками. «Мы все. Пойдем домой. Спасибо за интересную охоту и беседу. Я многое почерпнул для себя». «Слушай, а не хочешь объединиться насовсем? Ваше племя понесло большие потери. Ты говорил, что вас немного, то есть и прирост у вас так себе». «Даже не каждую ночь. Счастье колеблется около 50%. Сегодня с такими потерями еще больше упадет», — ответил Орочи. «В лучшем случае мы получаем одного орка в день. Очень медленный рост». «Всего один? Фу, кажется, они обречены. Ну так тем более объединимся. «Ты можешь быть уверен во мне, а я в тебе. Мой покровитель с недобором избранных. У него остались пустые контракты. Возьмет тебя на постоянку. Объединим наши знания и...» «Я — орк. Ты — нет. Я не буду подчиняться не орку. Это не обсуждается. Но ты сильный воин и умный человек. Я буду рад поддерживать с тобой позитивные отношения, заключить союз». «Это дипломатию открыть нужно», — скривился я. «Да? Не знал. Я думал так, между собой порешаем. Ну, как есть, господин Дмитрий. Спасибо за предложение. Но я верю, что племя ждет оглушительный успех под моим феноменальным руководством. Счастливо оставаться! Темно уже. Дорогу бы найти». Орочи надел очки и, махнув своим оркам, отправился к выходу из руин. «Ну и зря он так. Это дикое племя. У них замедлен и прирост, и развитие. Они обречены. И мне будет до безумия обидно, если кто-то другой захватит их и подчинит. Нужно что-то придумать, как-то уговорить его. Показать свое превосходство. А то он до сих пор считает орков вершиной эволюции и все такое, судя по его словам. Ладно, подумаем об этом позже. А пока нас ждет подземелье. Гоблины, Миори, за мной. Там темно, но никого из нежити не осталось. Проверим находки, найдем недостающую шкатулку и двинемся домой». «Ура! Домой!» — закричал Спартак и мигом сиганул в темный проход подземелья. Мы последовали следом, пытаясь остановить этого болвана. Я не успел сказать, что там могут быть ловушки, крикнул ему вслед, и он испуганно затормозил, споткнулся и кубарем полетел по каменным ступеням вниз до самого конца. «Живой?» — встал я над ним. «Да, опять жопа болит. И голова, и ухо». «Блин, вот хочется наказать тебя. У тебя и так все отбито. Пнуть некуда. Даже щелбана не дашь. Еще крит вылетит, и добью тебя, болвана». Отчитал я его, помогая подняться. «Прости, вождь, я больше так не буду». «Ну-ну, пошли», — сказал я и двинулся вперед по темным проходам подземелья. Света от широкого прохода внутри катастрофически не хватало. Тем более, что была ночь, а луну на небе то и дело скрывали тучи. И все же ощущения нежити помогали понять, есть ли где-то опасность. Что же до ловушек? Их не нашлось. По крайней мере, на первом ярусе. Перед нами предстал большой зал с низким потолком. В центре возвышался постамент и каменное ложе, вокруг которого лежало множество костей. Запчасти для некроманта, как я понимаю. Повсюду валялись обломки оружия, куски доспехов, костная мука. Интересно, с этой муки хоть какой-то прок есть? Ту муку, что мы получали во время битвы за поселение, разогнал ветер. Единственное место, где она осталась относительно нетронутой — яма-ловушка. «Спартак, возьми вон тот кувшин, нагреби в него муки», — отдал я приказ провинившемуся. «Зачем?» — спросил он, видимо, позабыв, что я вождь, а приказы вождей не обсуждают. Я обернулся, посмотрел на него. Стоит, в носу ковыряется. «За шкафом». «За каким?» — удивился он и попытался вытащить палец, но не смог. «Просто делай!» — крикнул я, подошел и с громким звуком чпоньк вытащил палец из носа. «Ой, у меня кровь идет!» — начал он снова находить проблемы на ровном месте. Я нашел труп ближайшего умертвия, оторвал бинт, который вскоре станет ценным приобретением племени, как и все остальное, смотал его и засунул в нос поглубже. «Вождь, больно, не надо!» — ныл Спартак. «Теперь не идет. Примитивная медицина в действии. Бегом выполнять!» «Да!» — ринулся вперед Спартак, а я посмотрел на Ма. Тот уже поднес палец к носу и замер, когда я стал сверлить его взглядом. «Эй, я просто это... почесать хотел, вот». «Чеши!» — кивнул я. Он убрал руку вниз и спрятал за спину. «Уже не хочется, вождь!» Я пожал плечами и продолжил осматривать первый ярус подземелья. Глаза постепенно привыкали к полутьме. Очертания объектов начинали проявляться все четче. Ловушек действительно нет. А вот материала и добычи хватает. Особенно для первобытного племени. Нужно вести сюда гоблинов и вытаскивать все это. Но этажом ниже сидит босс. Он злой и сильный. И с ним нужно что-то делать. Хотя для начала надо бы узнать, что он из себя представляет. Может, отправить Диониса на разведку? А то он все своими кудрями нимф заманивает. Пусть хоть что-то полезное сделает. Подождал, отреагирует или нет. В ответ — тишина. Покровитель вне зоны доступа. Все понятно. «Вот!» — притащил кувшин Спартак. Весь испачкался, особенно лицом. «Как он умудрился? Нюхал он эту муку, что ли?» Я взял кувшин и осмотрел его. Чуечка не подвела. «Кувшин с костной мукой. Прочность — 8 из 10. Свойства — неизвестно». «Значит, после зачистки собираем с гоблинами все кувшины и шуруем собирать всю муку и здесь, и в яме. Не знаю, зачем она, но как минимум есть надежда продать ее как ингредиент странствующему торговцу, когда он придет в поселение. Раньше не собирали, так как не было подходящих емкостей, а теперь это можно исправить». Стали попадаться и более приятные находки. Вот нашлись 10 золотых монет на дне пары кувшинов. Затем еще немного на полках в овальном зале. Без понятия, что за них можно купить, но соберу все, что найду. Баланс. 29 золота. Шкатулки решил не открывать. Пока что. Эти руки очень чесались. Тем более, что я и третью нашел. Один из стражей все же не выдержал падения с высоты и обернулся необычной находкой. Придержим на случай больших проблем и отсутствия идей. Остался, судя по всему, последний зал. Он был заставлен кучей хлама, оружием скелетов и обрушившимися гнилыми досками. Разобрали все вместе, прошли внутрь. Сверху колодец, ведущий на поверхность. Видимо, запасной вход-выход, через который без веревки не пробраться. И оттуда столб лунного света падал на постамент внизу. А на нем... «Хм, зря ты не пошел сюда, Орочи. Так и знал, что здесь будет что-то подобное. Не зря провел столько времени в играх. Что есть наша жизнь, как не игра?» Большой, массивный, железный и очень тяжелый сундук. Попытался поднять крышку, чуть спину не надорвал. «Помогайте!» — подозвал я остальных, и вчетвером мы все же смогли победить ужасающе тяжелую крышку. Заглянул внутрь, и сердце забилось быстрее. Хоть я и не увидел ничего, кроме скрывающей находку ткани, но главное — он не пустой. По голове пробежались зашитые Дионисом знания. Сундуки давали награды куда лучше, чем шкатулки. Намного лучше. Но найти их очень сложно. Я осторожно развернул ткань и уставился на находки. «Так вот, что было главной наградой за орду скелетонов», прошептал я, доставая добычу на свет луны и читая пришедшие системные уведомления. Глава 5. Внимание! В ваши руки впервые попал свиток с чертежом постройки. Принесите чертеж в поселение и разместите у ближайшего камня мудрости для разблокировки в меню строительства. Строения будут доступны для возведения даже при отсутствии подходящей технологии. В случае, если у вас уже разблокирован данный чертеж и доступны постройки, соответствующее здание получит усиление. Продолжайте исследовать новый мир и бороться с вызовами, чтобы обрести преимущество. Возведение построек по чертежу доступно лишь один раз, как и усиление. Для повторной постройки получите любым доступным способом больше чертежей, либо освойте соответствующую технологию. Активация чертежа дополнительно ускорит развитие технологии цепочки технологий, необходимых для возведения здания в чертеже. Эти уведомления заставили меня зависнуть и обдумать все сказанное. Интересно звучит. Но можно ли таким образом получить постройку, недоступную гоблинам как виду? Какая-нибудь подводная улиточная ферма обитателей глубин? Тут ведь есть разные цивилизации, не только классические фэнтезийные. Надеюсь, в системе предусмотрен этот момент. Ладно, что там дальше? Поздравляем! Вы впервые получили особый артефакт развития, содержащий в себе случайное божественное усиление. Вы можете ознакомиться, какой именно бонус в нем содержится. Данный артефакт вы можете использовать как на себя, так и на другое живое существо. Выбирайте внимательно. Сперва мне хотелось пустить скупую мужскую геймерскую слезу. Обожаю артефакты. Немного удачи, и они дадут великолепное преимущество. Но к чему последнее предложение? Неужели кто-то в здравом уме решит использовать ее не на себя? Хотя... Мой божественный покровитель — самый безалаберный и бестолковый бог из всех мне известных. И какие у него бонусы? От некоторых вреда больше, чем пользы. Не дождавшись других уведомлений, достал из сундука монеты, вытащил снизу кусок ткани, оказавшийся вполне себе приличными штанами, и, наконец, поднял светящийся слабый синевой артефакт в виде куска прозрачного камня неправильной формы. «Так, следите за тылом. Я пока переоденусь и ознакомлюсь с находками», — приказал спутникам, скидывая прикрывающий мой тощий зад кусок ткани. «Варварские штаны. Качество необычное. Прочность 120 из 120. Броня 20 единиц. Особые свойства. Сила плюс один». «Шикарно! Тут даже карманы есть. Боже, как же мне не хватало карманов! Кто бы знал! Снова ощущаю себя цивилизованным человеком, хоть и варваром. Свойство забавное, повышает силу на единицу. Мне, как геймеру, вынужденно сидевшему за компьютером последний год, это все понятно. Но впервые в моей голове появился вопрос. А как наличие штанов может повлиять на мои характеристики? Ответ Диониса меня не особо впечатлил, мол, божественная магия, традиции еще с прошлых турниров, и никто ничего менять не собирается. Ладно, дареным штанам в карманы не смотрят. В общем, удивляться этому точно не стоит. Не после того, как я увидел рождение гоблинов, появляются из воздуха сразу взрослыми существами. Какие боги, такой мир. С прибабахом. Впрочем, как и я. Ведь согласился же участвовать в этом безумии. Да, согласился. Сам подписался, и теперь радуюсь каждый день возможности бегать, как угорелый, от дохлых минотавров и прочих прелестей этого мира. Кайф! Так, монетки тоже все в казну. Баланс. 34 золота. Теперь, выглядя как приличный член общества, сунул одну руку в карман, а другой взял странный артефакт со случайным усилением. Артефакт Ааморша. Насыщенный божественной силой Ааморша, темный пантеон Баала, артефакт. Впитайте ее, дабы обрести способность «Опытный призыватель». «Опытный призыватель». Усиливаются характеристики призванных существ. Уменьшается перезарядка всех заклинаний призыва на 20%. Уменьшается расход маны на каждый призыв на 5 единиц, но не менее 1 единицы маны. Так, у меня нет магии, как и заклинаний призыва. Если я впитаю его, то получу бесполезную способность. Может быть, она поможет мне в будущем, а может и нет. Нужна консультация. Где там божественная техподдержка? Денис, прием! Ай, точно, абонент вне зоны доступа. Скривился я. Нужно быть поближе к его статуе, чтобы он вышел на связь. Интересно, как расширить зону покрытия? «Было бы очень неплохо, чтобы связь ловила хотя бы в районе руин». «Ладно, подождем артефакт. Тем более теперь у меня есть карманы. Сейчас воспользуюсь ими по назначению». Остался чертеж. Фу, ну, пусть мне повезет. «Чертеж дозорной деревянной вышки. Позволяет построить или улучшить одну дозорную деревянную вышку». Увеличивает обзор, помогает заметить опасность, позволяет назначить дозорного в поселении, что увеличивает его восприятие на 1 единицу, а при нахождении в дозорной деревянной вышке — на 2 единицы. Коротко, ясно, полезно. И если дозорного обучить стрельбе из лука, то вообще огонь будет. Всех совунов перебьем. У меня как раз имеется глазастый кандидат на почетную должность. Так, коротышка. Единственный вопрос — сможет ли она с ее ростом и остальными характеристиками вообще стрелять из лука? Может, лучше изобрести ей колокольчик, чтобы тревога звучала громче? Или арбалет? Не знаю, насколько его легче перезаряжать, да и когда это будет. Понадобится минимум пара эпох. Ладно, может, мы как-то увеличим ее характеристики, вырастим снайпера. Свернутый в квадратик чертеж тоже отправился в карман. Все, можно возвращаться домой. С учетом обилия разбросанной добычи, обрывков тканей, металлов, ржавого оружия и всего остального, нужно привести сюда гоблинов и скинуть на них вынос всего добра. Пока же возьмем самое ценное — целые кувшины. Один с костной мукой понесу я, он самый тяжелый. Остальные возьмут гоблины и миори. Хоть сможем сделать запас воды или собрать оставшуюся от армии нежити муку. Ну а босс и второй ярус... Прости, мой неизвестный враг, но наша встреча произойдет не сегодня. Я устал, я ухожу. У меня накопились вопросы к Дионису. И гоблины, опять же, целый день без вождя, непонятно чем занимаются. Может, уже и поселения нет? Вот вообще не удивлюсь. Разозлюсь, да, но не удивлюсь. Хватайте целые кувшины без трещин и идем наверх. Дал я указание и еще раз посмотрел на огромный сундук. Его бы тоже забрать, но это надо изобрести колесо и гоблинскую упряжку, чтобы можно было его перетащить. Ну, или орков подчинить. Эти здоровяки вдвоем его легко донесут куда нужно. Все потом. Сейчас нас ждет заслуженный отдых, ужин и подведение итогов. Гоблины взяли уровни, стали сильнее. Может, и в поселении хотя бы разочек для разнообразия случится что-то хорошее. Мы отправились домой уже известной дорогой. По пути я время от времени останавливался. Кувшин казался не слишком тяжелым, но тащить его после целого дня активностей было как-то не очень комфортно. Мышцы дрожали, ноги ныли, сонливость одолевала регулярно. Я останавливался, разминал затекшие мышцы, давал гоблинам и миоре тоже отдышаться. Заодно расчищал удобные для стоянок точки на нашем пути. Скорее всего, если не делать это регулярно, они будут зарастать. Я помню, с какой скоростью расползается виноград и как быстро плетутся лианы. И возрождается самый злой враг юных гоблинов — крапива. В поселение пришли так поздно, что все уже давно спали. У костра только паста с плотвой сидели и готовили какое-то варево. Скоро рассветет, а значит, в лачугах появится пополнение. Отпустил всех своих героев отдыхать, а сам начал проверять состояние поселения. Вечерам тоже дрых. Не дрыхли, кроме повара и ее подруги, только краснокожий и еще парочка гоблинов. Он испугался, увидев меня в свете костра, и постарался как можно шустрее забраться в лачугу. Шебутной какой-то. Чего не спит так поздно, а по кустам шарахается? Ладно бы с гоблиншей какой-нибудь был, но нет, с мужиками ходит. Ладно, мне сейчас не до него. Чуть перекусить, позвать Диониса. Алло, прием, божественный покровитель мой кучерявый. К тебе обращаюсь я в час нужды. Ты дурак, время видел? Спать иди, утром поговорим. Ответил он. Разве богам нужен сон? Удивился я его реакции. Занят я, у меня дел по горло. По чье горло? Ну, не по мое, ясное дело. Все, отстань. Дрыхни, иди. Утром все вопросы порешаем. У меня завтра важен день. Дай хоть отдохнуть хорошенько. Ты и так вечно отдыхаешь. Пробухтел я, откидывая окно в крышке с колодца, и спустился с парой кувшинов. Теперь хоть можно набрать воды с запасом. Спустился, напился, наполнил предварительно отмытые на стоянке кувшины и медленно пошлепал наверх, стараясь не споткнуться в темноте. Оставил сосуды, полные воды, рядом с дамами, варящими какую-то кашу из крапивы. Те запищали от восторга и начали обсуждать, кого из мальчиков будут гонять с кувшинами вниз. «Скоро мы еще изобретем утилизацию отходов и мусорные пакеты, и сразу же у мужчин племени появится новая ежедневная миссия. Может, даже система за нее очки опыта им начислять будет, не знаю. На все воля высших сил. А если мы еще корзины для белья и носки сообразим у камня мудрости, у мужиков появится куча работы по дому. Будут собирать носки с пола лачуг и складывать в нужное место». Заглянул я к камню мудрости, рядом с которым появились шерстяные коврики. То есть Эйнштейн с остальными догадались, что их можно использовать для безопасности. Но сберечь они решили не голову, а жопу. Ох, ж это гоблинская логика. В приоритете у них, значит, зад не отморозить. А голову разбивай не хочу. Приложил чертеж камня мудрости и... Получено уведомление.